меньшевиками. Нет, Ленин создал только большевиков, а меньшевиков создала либеральная буржуазия, и вы играете ей на руку. «Я такой же социал-демократ, как и вы», — глухо сказал Будкин, складывая руки на груди. «И надо еще разобраться, доказать, кто из нас прав». «А вот я и доказываю это», — засмеялся Лебедев. «Или, может быть, вы теперь станете утверждать, что в революционной борьбе ваши единомышленники хотят опираться в первую очередь на пролетариат, а не на буржуазию? Или вы теперь склонны найти в крестьянстве союзника пролетариату?» «Лебедев, как вы не понимаете, — просительно сказал Будкин, — как вы не понимаете, что крестьянство — темная, дикая сила? Она пригодна, чтобы сжечь помещичьи усадьбы, а не управлять государством. Вы берете крестьянство в идеале, таким, каким оно, может быть, станет через 100 лет. А мы к революции идем уже сейчас». «Вот именно потому, что мы уже идем к революции, и надо пролетариату иметь крестьянство своим союзником, а не врагом», — спокойно возразил Лебедев. «Руководить революцией, вы понимаете, Лебедев, руководить, а не стрелять из винтовок, может только интеллигенция, люди высокого ума. Они... И только они смогут сделать революцию для пролетариата, а не пролетариат сделает ее для них. Откуда вы будете черпать эти высокие умы, если оттолкнете от руководства революции буржуазию, для которой самодержавный строй также стал уже неудобным? Мы будем черпать высокие умы из народа, и не дадим буржуазии закрепить за собой руководящую роль. А вы хотите, чтобы пролетариат, свергнув самодержавный строй, вместо царя посадил себе на шею буржуазию? Здесь будет уже более легкая борьба. Да, это верно, подтвердил Лебедев. Буржуазия потом легко обеспечит себе победу и господствующее положение, особенно если интересы рабочего класса будут представлять такие, как вы. Как видите, круг замкнулся, и мы вернулись к тому, с чего начали. В народе это называется сказкой про белого бычка. Будкин отвернулся. В серых осенних сумерках он казался и сам серой призрачной тенью. «Хорошо, Лебедев, — проговорил он наконец, — я прекращаю этот бесполезный спор», — и понизил свой голос до драматического шепота. «Пусть нас рассудит история». «А кого же вы возьмете в свидетели?» — насмешливо спросил Лебедев. «Народ», — торжественно заявил Будкин. И, помолчав, добавил: «Ну что же, прощайте, Лебедев, видит Бог, я стремился к примирению с вами. И не откажусь никогда, если вы захотите мириться. Мы служим общему делу, раздоры в партии вредны. Прощайте». Лебедев не пошевельнулся, стоял по-прежнему, прислонясь спиной к простенку и заложив руки за спину. «Извините, Будкин, — сказал он, — но я ехал сюда не ради этого бесполезного разговора с вами. Я рассчитывал здесь встретиться с представителем Союзного комитета». «Да-да, я ужасно разволновался. Лебедев, почему мы с вами не можем разговаривать спокойно?» «Я могу. И хотя сожалею, что представителем Союзного комитета оказались вы, но, тем не менее, буду еще разговаривать с вами. У меня есть несколько вопросов». Лебедев вернулся к столу и сел на прежнее место. «Постараюсь ответить вздрагивающим голосом, в котором почти вовсе исчезли нежные, булькающие переливы, — сказал Будкин, — и тоже сел. Позвать хозяйку, зажечь огонь и закрыть ставни? Становится темно. Давайте лучше посумерничаем, — ответил Лебедев. В ставнях, я видел, есть большие щели». Это самая надежная наша квартира».